Глеб Соколов. Савиньи. Боль в суставах становилась непереносимой. Савиньи громко стонал. Несколько мужчин, сидевших рядом с ним в самолете, подхватили его за руки, за ноги. Савиньи закричал. Тогда они взяли его за туловище, плечи, за ремень на штанах, потащили по проходу. Верзиле становилось хуже. Боль, вроде той, которую испытывал после приема лекарств международного профессора, терзала суставы. Останавливалось сердце. При этом испытывал ужас от того, что там, за окном, облака и маленькие домики. Сильную боль вызвал перепад в давлении. Самолет набирал высоту резко. Многие пассажиры хватались за уши. Мужчины с большим трудом доволокли Верзилу до последнего, перед самым туалетом, ряда кресел, который был пустым. Подняв подлокотники, Савиньи положили в кресло, ноги свисали в проход. Мужчины с облегчением направились обратно на свои места. Вокруг гиганта завертелись стюардессы. «Плохо!» — хрипел Савиньи. Он чувствовал, что умирает. «Вот же глупо!» — проносилось в его голове. «Умереть, когда я первый раз сел в самолет! Зачем? Надо было ехать поездом! Какая боль! Скорее бы все кончилось! Сейчас эта бандура рухнет! Она в несколько раз больше нашей избы и вся дрожит!» Самолет в самом деле трясло, попал в зону турбулентности. Впереди гроза, которую экипаж пытался обойти. Но зона болтанки шире, чем предполагалось в начале. Вырваться из нее не получалось. «Больно!» — тихонько подвывал Савиньи. «Сейчас умру! Не могу больше мучиться!» Стюардессы, а их было рядом с Верзилой трое, чувствовали, надо что-то делать, но не понимали, что. «Что у вас болит? Вы знаете, что с вами?» — спросила одна из них гиганта. «Руки, ноги, вот здесь!» Савиньи сделал вялое движение, показывая пальцем на локтевой сустав. Тут же громко застонал от непереносимой боли. «Что-то с суставами», — уверенно проговорила вторая стюардесса. «Надо обезболивающее». «Сердце останавливается», — проговорил Савиньи. Был уверен, сейчас умрет. В груди чудовищная немочь. К двум стюардессам по проходу между креслами подбежал стюард. «Девушки, я всех расспросил. Врача среди пассажиров нет. Мы должны привезти его в Главносибирск живым», — очень тихо произнес стюард и кивнул на громко стонавшего в креслах Савиньи. Он протянул стюардессе, той, что говорила про обезболивающее, пакет с лекарствами. На борту авиалайнера их припасено немало. «Надо дать ему сердечные капли и анальгин», — проговорила стюардесса. Другая стюардесса, ее звали Марикой, в этот момент, склонившись над Савиньи, пыталась измерить ему пульс, обхватив пальцами толстое, как бревно, запястье. Жила где-то там, под кожей запястья, билась точно взбесившаяся, так буйно, что казалось, вот-вот лопнет. А то начинало стучать все тише, реже, и вдруг исчезало вовсе. Правда, небытие длилось лишь несколько мгновений. «Анальгин быстро не подействует», – проговорила, распрямившись, Марика. «Слушай». Она быстро приложила пальцы к своему левому виску, точно бы почувствовав мгновенно родившуюся в нем боль. «У меня есть одно свое лекарство. Очень сильное. Я принесу. И воды. Я дам ему сердечное. Скорее». Вторую стюардессу звали Ани. Марика побежала по проходу в голову салона. Савиньи становилось хуже и хуже. Кошмар, царивший сейчас в его сознании, принялся выплескиваться в виде чудовищных протуберанцев. «Кажется, мне понятно. Все понял, почему так плохо. Я поднялся в небо, приблизился к своим. Но это нелегко. На борту самолета дьявол, сам сатана!» Аня отшатнулась от гиганта. «Что вы такое говорите?» «Этот самолет – это путь перехода с неба на землю. Я все понял. Так и получается изгнание из рая в ад. Сначала в самолет, потом в аэропорт, уже на земле. Мне больно, мне плохо, помоги, сделай что-нибудь, чтобы мне стало легче. Мои друзья пока не могут помочь мне. Ты знаешь про революцию на небе. Я сейчас умру, больно, очень больно. Азазел, Тарел, Баракел!» В этот момент гиганту и в самом деле начало казаться, что вокруг него витают какие-то тени, похожие на черных людей в черных плащах. Они словно бы пытаются сказать ему что-то. «Сейчас я умру», — подумал Савиньи. Марика была уже в голове салона. Здесь, в специальном отсеке кухни, где во время полета стюарды готовили питание для пассажиров, в шкафчике лежала ее сумочка. Где-то там, среди множества других вещей, нужных и ненужных, должна лежать обладка сильнодействующего обезболивающего лекарства. Из тех, что выписывают по рецептам, обладают наркотическим действием. Марике лекарство дала мать. Стюардесса добежала до кухни, залезла в шкафчик, вытащила сумку. Принялась в ней копаться. Лекарство никак не находилось. Марика помнила, Аня ждет воду. Чтобы не терять время, схватила с буфета пластиковый стаканчик, наполнила водой из большой бутылки, прихватив под мышку свою объемистую дамскую сумку, поспешила обратно в самый конец салона. Когда Верзила выпил лошадиную дозу сердечных капель, вдруг почувствовал, начинает успокаиваться. Как раз в этот момент самолет вышел из зоны болтанки. Его перестало трясти. Лежа на спине, Савиньи не видел ничего, кроме потолка и подголовников пассажирских кресел. Над ним склонились заботливые бортпроводницы. Обе хороши собой, но Марика особенно красива. Авиалайнер летел ровно, не меняя высоты. Может быть, от этого боль пронзала теперь суставы Верзилы с меньшей силой, чем прежде. Марика перерыла всю сумку и в конце концов нашла заветную обладку таблеток. Вынула из нее одну, дала Савиньи. Запить нечем, но Верзила тут же засунул таблетку в рот, разжевал, проглотил. «Сейчас принесу воды», — Оставив свою сумочку и обладку таблеток на откидном столике возле огромного пассажира, Марика торопливо пошла по проходу на кухню. Верзила перестал стонать, больше не говорил, что вот-вот умрет. Аня побежала помогать стюарду. Хотя рейс был и коротким, пассажиров надо было обнести легкой закуской и напитками. «Не могу терпеть эту боль!» – пронеслось в голове у свиньи, когда остался один. Он схватил со столика и, испытав мучительную боль во всех суставах таблетки, вытащил все из обладки, горстью засунул в рот. Проглотил, не разжевывая. Когда Марика вернулась с пластиковой бутылью воды, свиньи лежал в креслах, закрыв глаза. Она хотела взять со столика обладку, в которой уже не было никаких таблеток. Бортпроводница пока этого не заметила, но свиньи неожиданно раскрыл глаза, протянул руку за водой. Это отвлекло Марику. Стала наливать минералку в стакан, потом протиснулась в проход между спинками кресел переднего ряда и креслами, в которых лежал свиньи. Гигант слегка изменил положение огромного тела, дать девушке приблизиться к иллюминатору, рядом с которым покоилась его голова. Она приподняла ее, поднесла к губам стаканчик с водой. Свиньи начал медленно пить, вода текла по подбородку, потом закашлялся. Когда кашель прошел, Верзила начал тихо стонать, взял девушку за руку. «Только бы долетел до Главносибирска живым», — думала бортпроводница. «Господи, сделай так, чтобы он остался жив», «И из нашего самолета не пришлось выгружать труп», — молила она Всевышнего. Будущий труп тем временем передумал умирать. Таблетки растворились в желудке Верзилы необыкновенно быстро. Тут свиньи ощутил. Из-за этого лекарство отпускалось в аптеках лишь по рецепту наркотическое опьянение. То, что где-то внизу под крыльями самолета проносятся облака, не вселяло в него ужас. Безразлично, что самолет опять угодил в зону турбулентности, и крылатую машину начало трясти сильнее, чем прежде. Боли в суставах свиньи больше не испытывал. Сердце колотилось учащенно, разгоняя кровь по артериям и венам с удвоенной силой. Глаза пожирали Марику. Бортпроводница не догадывалась, что происходит с больным. Ей казалось, его глаза молят о помощи. Но чем еще она может помочь? «Меня тошнит!» – проговорил свиньи. Минуту назад увидел, как один из пассажиров, пройдя мимо него, открыл дверь в стенке. За ней Верзила успел рассмотреть раковину. В висевшем на стене зеркале виден унитаз. «Там туалет», — понял свиньи. «Сейчас я принесу пакет», — с готовностью произнесла стюардесса. Попыталась выйти из ряда, но Верзила, его пальцы сомкнулись на ее запястье, не дал этого сделать. Бортпроводница и тут не почувствовала опасности. «Помогите мне добраться до туалета!» Стараясь говорить как можно более вялым, умиравшим голосом, произнес свиньи. «Но как? Я вас не доволоку!» Марика посмотрела в проход между креслами. По нему медленно ползла квадратная металлическая телега-буфет, набитая наборами с едой. Возле нее стюардесса Аня, стюард. Все пассажиры сидели на своих местах. Помощи ждать неоткуда. «Мне нужно в туалет!» Опять жалобно проговорил свиньи. «Могу добраться сам. Только помогите, чтобы я не упал!» Девушка принялась помогать ему подняться. И хотя Верзила в эти мгновения ощущал прилив физических сил, а настроение было таким великолепным, что хотелось смеяться, шутить, коварно притворился больным, слабым и подавленным. Медленно, точно по-прежнему, мучаясь от боли, поднялся. Марика поддерживала его за плечи, держала голову. После этого свиньи некоторое время отдыхал на сиденье у прохода. Потом, словно бы преодолевая сильную боль, морщась встал. Опираясь о плечо Марики, сделал несколько шагов к туалету. Кабина в этот момент свободна. Свиньи обернулся, посмотрел на салон авиалайнера. На него, в свою очередь, смотрела какая-то тетка, сидевшая в одном из последних рядов. Молодой мужчина из того же ряда, только сидевший через проход. Да и все. «Эти ублюдки так хотят жрать, что даже позабыли, что я здесь умираю. Может быть, уже и сдох», — с ненавистью подумал Илья Муромец темного мира. Телега с питанием приближалась. Мелькали руки, наборы с едой. Из-за всего этого даже тем, кто сидел в середине салона, не разглядеть того, что происходило в его конце. «Меня ждет удовольствие получше, чем еда», — подумал свиньи и отвернулся. Сделал еще несколько шагов в сторону двери, взялся за ее ручку. Марика помогла больному открыть дверь в туалет. Свиньи протиснулся внутрь, негромко, не хотел, чтобы его стон донесся до ушей кого-либо, кроме стоявшей в полуметре девушки, застонал и рухнул на пол. Марика рванулась к нему, перешагнула порог туалета. Это роковая ошибка. Свиньи резко выбросил вверх огромную лапу, перехватил руку девушки, рванул ее внутрь туалета так, что та, налетев на сидевшего на полу Верзилу, ударилась головой о противоположную стенку. Илья Муромец темного мира резко вскочил и, захлопнув дверь, замок щелкнул. Глава 28. Стюардесса. Кагарманов вышел из электрички в паре остановок от вокзала. Станция находилась в черте города. На платформе профессор осмотрелся. Народу мало, Манжеллиевского прихвостня не видно. Электропоезд уехал. Выждав время, убедившись, что за ним никто не следит, профессор перешел с платформы в город. Телега медленно катилась по проходу. Стюард и стюардесса Анна успели раздать наборы с легкими закусками почти всем пассажирам самолета. Возле одного из последних рядов возникла заминка. Толстый дядька попросил томатного сока. Когда стюард протянул ему стаканчик на маленьком пластиковом подносе, дядька взял его двумя пальцами, тут же уронил. Сок выплеснулся на брюки, залил светлую юбку сидевшей по соседству девушки. «Моя юбка! Что вы наделали?» – взвизгнула девица. Суета, охи, ахи. Наклонившись над пострадавшей, Анна протягивала девушке смоченное водой из бутылки полотенце, краем глаза заметила. Дверь в туалет в конце салона резко распахнулась. Анна успела рассмотреть голое ниже пояса женское тело, форменный пиджачок стюардессы. Марика. Тут же из глубины туалетной комнаты вылетела мужская рука того самого умиравшего больного, схватилась за ручку. Дверь с шумом захлопнулась. Анна решила, что у нее галлюцинации. Поверить, видела нечто, происходившее в действительности, не могла. «Мне показалось, что-то перепутала», — проносилось в голове стюардессы. «Что Марика может делать в туалете в таком виде с этим?» Дмитрий Леонидович чувствовал, сил больше нет. Слишком долго болтался по городу. С того момента, когда покинул железнодорожную платформу и оказался на маленькой площади на самой окраине Главносибирска, прошло уже несколько часов. Кагарманов успел два раза посидеть в каких-то дешевых, непрезентабельного вида кафе-скорожралках, съесть пельмени, хачапури, суп-харчо, выпить несколько чашек кофе и чая, прибавив к ним свердловскую слойку, ромовую бабу и бутылку нарзана. Но все равно он чувствовал себя измученным. Сказывалось чудовищное нервное напряжение. Из одного из кафе позвонил по мобильному телефону соседу, пожилому мужчине, с которым у него хорошие отношения. Кагарманов сказал, что должен уехать, волнуется, закрыл ли в квартире окна. Сосед каким-то странным, приглушенным голосом сообщил, что ему кажется, что с окнами в квартире все в порядке, они закрыты, но есть другая. Сосед даже не знал, как это назвать. Другое обстоятельство. Приходили какие-то люди. Один из них и сейчас сидит на скамейке, на которой обычно сидят перед подъездом бабушки. Кагарманов понял, вернуться в квартиру не может. Но что они хотят от меня? Убить, сбить, припугнуть, похитить? И где сегодня ночевать? В гостиницу устроиться не могу. Снять комнату в частном доме в пригороде. Но быстро это не провернуть. В конце концов, он, сам не понимая, как это произошло, должно быть, ноги принесли по многолетней привычке, оказался в районе клиники, в которой работал. Неподалеку от клиники текла маленькая речка с поэтическим названием «Ласточка». Никаких ласточек над этой извилистой, неглубокой канавой, поросшей камышом, с тоненькими, склонившими кронами к мелкой воде, деревцами на берегах, Кагарманов не увидел. Внимание привлек одинокий рыбак с удочкой, сидевшие на пологом сухом участке берега под деревом. Присмотревшись, Дмитрий Леонидович понял, что это Владлен Коробка, один из самых старых работников клиники. Должность у него была невысокая, медбрат, но характером отличался добродушным, а главное, Кагарманов знал его еще с той поры, когда был студентом и приходил в клинику на практику. Отношения с Коробкой самые душевные. Каждый раз, встречаясь во дворе клиники, заговаривали друг с другом про погоду, про рыбную ловлю, хотя Кагарманов и не был рыбаком, но разговор поддерживал. Про тех старых сотрудников клиники, которые работали еще с лет их молодости и которых оба знали. последнее время коробка работал в клинике не полный день. Дмитрий Леонидович слышал, старому знакомому предложили работать в морге. И тот согласился. Возможно, иначе бы просто уволили. А может, в морге больше платили, поэтому коробка согласился там работать. Кагарманов, медленно раздумывая, стоит ли это делать, двинулся к коробке. Другого выхода нет. К кому мне обратиться? Лучший друг Манжели оказался... Дмитрий Леонидович был вдовцом. Жена некоторое время назад умерла. Детей не было. Никаких родственников в Главносибирске тоже. Была двоюродная сестра, но жила она во Владивостоке. «Алексеич! Здравствуй!» Коробка резко обернулся. «Леонидыч, ты...» Страх промелькнул в глазах санитара, как будто одно присутствие профессора на этом пустынном берегу мелкой, зарастающей камышом речонки, протекающей в городской черте, таило в себе опасность. «Я? Кто же еще?» — ответил Кагарманов. Осмотревшись, во всей округе не видно ничего подозрительного, Дмитрий Леонидович проговорил. «Слушай, Алексеич, такое дело. Попал я в переплет. Не знаю, как тебе рассказать. Такие дела. Не знаю, помнишь ли ты моего приятеля Манжели?» «Конечно помню. Что с ним случилось?» Савиньи никогда не страдал от недостатка решительности и злобы. А теперь его силы были еще и удесятерены наркотическим действием таблеток. В самые первые мгновения, когда втянул стюардессу в туалетную кабину и прихлопнул дверь, смог подавить ее волю. Зажав ей рот огромной лапой, другой лапой перехватил за горло. Глаза девушки полезли из орбит. Ошарашенная нападением, еще за 10 секунд до этого монстр в огромной грязной папахе был несчастным умиравшим больным, Марика не пыталась сопротивляться. «Вот, смотри, твой паспорт!» Верзила вытащил из-за пазухи, потряс перед глазами девушки документом. Некоторое время назад вытащил из ее сумки, пока она ходила за водой. «Вот твой адрес!» Пальцами одной руки, другой зажимал девушке рот. Верзила ловко перелистал страницы паспорта, остановившись на той, где прописка. «Отлично! Главносибирск! Город, где я хозяйничаю! Не вздумай мне противиться!» У Савиньи всегда, даже в моменты, когда пребывал в относительно добродушном расположении духа, зверская рожа. Но теперь, когда наглотался таблеток, лицо приняло поистине демоническое выражение. Искаженное злобой, с глазами мутными, словно это не живой человек, а труп, вставший из могилы, с дергающимися губами, между которыми виднелась ярко-красная пасть, оно одно способно было ввергнуть бортпроводницу в ужас, полностью лишить воли к сопротивлению. «Если попробуешь заявить на меня, приду к твоей матери. У тебя есть мать, отвечай!» Верзила с силой тряхнул бортпроводницу. Та дернула головой, то ли подтверждая, что есть, то ли от того, что в лапах гиганта тело больше не слушалось ее. Голова, руки и ноги красивой девушки болтались и тряслись, как у какой-нибудь куклы, которую вертит в руках злой шаловливый ребенок. «Тогда ты должна думать о своей матери. Запомни, я не шучу. Если вякнешь кому-нибудь хоть слово, замучаю твою мать, а тебя искупаю с ног до головы в тазу с серной кислотой». После этого Верзила продолжил игру с куклой. «Слушай, Леонидыч, есть только одно место, где могу тебя спрятать. Но только извини, это не моя квартира. Там у меня сейчас, кроме меня, еще четверо. Родственники приехали из области. Никак я тебя туда пригласить не могу. Сами на полу спим. А я, так поверишь, и вовсе в прихожей у двери ночь провел. На матрасике». Оправдывался Владилен Коробко. «Но есть идея. Я спрячу тебя, Леонидыч, в клинике». «Нет, Владилен, в клинику я не пойду. Там опасно. Да и сам подумай, как я, профессор, стану валяться в одной из палат под видом больного». Кагарманов зачем-то взял в руки вторую удочку, лежавшую на берегу рядом с коробкой. Принялся размахивать ей, будто пытаясь вытащить рыбину. «Не забывай, как они меня ловили из-за рыжего. Я еле ноги унес». «Зря беспокоишься, Леонидыч. Я все понимаю. Спрячу тебя не в клинике. Вернее, не в лечебных корпусах. Думаю, ты профессионал и к ночи в морге отнесешься с пониманием. Чтобы тебя никто по дороге туда не увидел, провезу тебя по территории больницы в мусорном бачке. Меня как раз сейчас за дворника временно назначили, и бачок этот заполнился. Мне его надо вон туда». Старый санитар показал на другой берег реки, на больничный забор, возле которого стояли мусорные контейнеры. «Подкатить. А потом я его освобожу и покачу обратно». Кагарманов кивнул головой. В морге ему казалось безопаснее, чем вне его стен. Савиньи лежал на своем месте в последнем ряду кресел. Рядом на краешке сиденья у прохода примостилась Марика. Черное лицо и огромные синяки под глазами. Момента, когда эти двое опять возникли на последнем ряду, Анна не заметила. Возилась с испачканной юбкой той девушки, которую сосед облил томатным соком. Бегала на кухню за пятновыводителем. Когда шла по проходу между креслами обратно, увидела. Двое, пассажир в огромной грязной папахе и девушка, уже на месте. Отдав девушке тюбик с пятновыводителем, Анна подошла к Марике. С той творилось странное. Сидела неподвижно, не поднимая на подругу глаз. «Надо вызвать скорую к трапу самолета», — с глухим голосом проговорила Марика. «Ему очень плохо». Анна обернулась. Сзади к ней подошел стюард. Он смотрел на Верзилу из-за спины стюардессы. «Видишь, я вся мокрая», — продолжала Марика тем же глухим, словно бы неживым голосом. Она показала на свою форменную юбку. Та была мокрой и мятой. Явно сначала хорошенько намочили, а потом постарались как можно сильнее выжать. Анна инстинктивно посмотрела на Верзилу. Тот лежал, закрыв глаза, в огромной папахе, сложив руки на груди, словно покойник. Верзила застонал. Глаза его оставались закрытыми. «Его рвало кровью», — продолжала Марика. «Всю меня перепачкал. Потом потерял сознание». «Ах, вот оно что!» — мелькнуло в Аниной голове. Верзила опять застонал и, вдруг открыв глаза, схватил Марику своей огромной лапой за плечо. «Девушка, прошу вас, не отходите от меня, я сейчас умру!» — слабым голосом произнес он. «Плохо очень, сердце останавливается». В этот момент стюард, стоявший за спиной Анны, резким движением оттолкнул ее в сторону. Мгновенно приблизившись к Марике, перегнулся через нее, держась при этом рукой за спинку переднего кресла, и, наклонившись к Савиньи, попытался сорвать с него папаху. «Снимите ее! Вам же жарко! Вам от этого и плохо!» — воскликнул стюард. Верзила тут же уцепился свободной рукой за папаху, другой держал за плечо Марику, при этом не произнес ни слова. Стюард несколько раз с силой дернул за папаху, но сорвать ее с головы Савиньи не смог. Лишь слегка сдвинул на бок, закрыв Верзиле левый глаз. «Не трогайте ее!» — жалобно простонал Савиньи. «Я не могу остаться без моей шапки. Мне будет холодно, и тогда может наступить спазм. Я потеряю сознание». Анна мягко взяла стюарда за руку и потянула его к себе. Молодой человек отпустил грязную папаху Савиньи, отошел назад в проход между креслами. «Мне нужен срочно врач! Вызовите скорую!» В голосе Верзилы рыдающие нотки. «Я не хочу умирать!» «Пойдем, связаться надо. Вызовем скорую!» Анна развернулась. Потянув за собой стюарда, пошла в сторону кабины пилотов. Марика с черным лицом продолжала сидеть рядом с лежащим в креслах Савиньи. «Неужели придется провести здесь несколько ночей?» Содрогнувшись, подумал Кагарманов и бросил косой взгляд на каталки с покойниками. «Откуда их здесь столько? Что-то слишком большая смертность для нашей клиники». С ближайшей каталки свешивалась восковая мертвая рука. Кагарманов взглянул на циферблат наручных часов. Спал почти 11 часов. Профессор чувствовал голод. «А как я отсюда выйду? Где коробка?» Он поднялся на каталке. Все пространство возле холодильников уставлено каталками с трупами. Как будто в клинике эпидемия. Владилена нигде не видно. Не было в морге и других санитаров. В первое мгновение Кагарманову показалось, что от пережитых нервных потрясений жуткой ночи начались галлюцинации. Но в следующее мгновение почувствовал – волосы шевелятся от ужаса. Самолет уже давно остановился метрах в 100 от здания главносибирского аэропорта. Но трап до сих пор не подали. Дверь в борту самолета, через которую должны выйти пассажиры, оставалась закрытой. Савиньи нервничал. Чтобы Марика села в кресло, смогла пристегнуться ремнем безопасности, ему пришлось спустить на пол ноги, приподняться на своем ложе вверх. Марика сидела очень ровно. Ее остановившийся взгляд уставлен в спинку переднего кресла. Верзила держал ее за руку. Вот Савиньи потянул руку девушки к себе. Она резко повернулась к нему. Странно, глаза Марики в этот момент словно подернуты какой-то мутью. Точно так же, как глаза Савиньи всегда подернуты странной пеленой. «Наклонись сюда ближе!» — злобно прошипел Савиньи. Он чувствовал, что начинает выходить из образа несчастного больного. Нервы сдавали. На остатках таблеточного дурмана держался, пока самолет сбавлял высоту, касался колесами шасси бетонной взлетно-посадочной полосы. Глаза в эти минуты были закрыты. Он громко стонал, при этом крепко держал за руку несчастную бортпроводницу. Верзила шестым чувством улавливал в салоне авиалайнера особенную нервозность. «Они вызвали полицию! Теперь смотрят, как спецназ окружает самолет!» Верзила видел, как ходит ходуном спилка кресла перед ним. Сидевший там пассажир пытался рассмотреть что-то в иллюминаторе самолета. «Не сдамся! Уйду от них! Но как? Чем отбиваться? Одних кулаков недостаточно! У пилотов должен быть пистолет! Надо отобрать! Спокойно, еще ничего не ясно! Зачем бы им вызывать полицию?» «Не пытайся ничего говорить! Задушу прямо здесь!» — сказал Верзила, притянув голову Марики за ухо к своим губам. «И помни про мать! Я рассчитаюсь с ней! Твой адрес крепко засел в моей голове!» Вдруг по самолету пробежало шевеление. Савиньи увидел. Несколько человек вскочило со своих мест, стали открывать крышки багажных полок. Но тут же сели обратно. Савиньи выпрямился в кресле. При этом по-прежнему держал за руку Марику. Впервые с того момента, как ему стало плохо, выглянул в иллюминатор. Бетонированная площадка, стеклянные призмы недавно реконструированного здания аэропорта Главносибирска, стоящие возле его стены автомобили. Взгляд Верзилы перемахнул пустое пространство, скользнул по крылу самолета, нырнул под него. Опа! Вот из-за чего гоношились пассажиры авиалайнера. Вот что высматривали в иллюминаторы. У самого крыла авиалайнера, почти закатив по него скошенную морду, стоял красивый микроавтобус иностранного производства. Скорая помощь. «За мной!» Верзила возликовал. Посмотрел на Марику. Остановившийся взгляд бортпроводницы по-прежнему уставлен в спинку переднего кресла. «Черт его знает, что она может выкинуть!» — пронеслось в голове Савиньи. Повернувшись опять к иллюминатору, увидел. К самолету подкатил трап, лестница с колесами. На минуту задумался. Потом вскочил с кресла. Грубо отодвинув Марику, чьи колени мешали выйти в проход, двинулся в сторону пилотской кабины. Туда, где была дверь, через которую пассажиры попадали в самолет. Навстречу шла бортпроводница Анна, стюард и один из пилотов. Хотели посмотреть, в каком состоянии находится гигант, решить, как дотащить его до скорой помощи, нужны ли носилки. Были в середине салона, когда выскочивший из ряда Савиньи ринулся к ним. Вид у гиганта зверский. Особенно поражали глаза, словно бы подернутые мутной пленкой. Анна вскрикнула. «Да он наркоман, сумасшедший!» — пронеслось в голове. Стюард и пилот резко остановились. Пилот попятился. Савиньи, тяжело дыша, уже подлетел к ним. Огромными лапами подвинул обоих молодых мужчин. Стюард при этом повалился на сидевшую у прохода пассажирку. Бортпроводница отскочила в сторону. Дорога к двери была свободна. Верзила выбежал на трап. Перед ним сбегавшие вниз ступени лестницы. Слева от них крыша санитарного автомобиля. Савиньи устремился к скорой помощи. Двери санитарного автомобиля закрыты. За рулем пожилой водитель. Видно было, что очень маленького роста. Если бы сполз по сиденью вниз, его бы, наверное, не разглядеть из-за рулевого колеса. Рядом врачиха. Лет 60, полная с темными, с сильной проседью волосами. Внутри, в салоне микроавтобуса, рядом с лежанкой для больного, еще один человек. Через лобовое стекло Верзила видел его голову и плечи. Свиньи подскочил к передней двери, за которой сидела врачиха, рванул ее на себя. Врачиха инстинктивно отпрянула. Гигант в грязной кавказской папахе возник у стекла неожиданно. Из машины было не видно, как сбегал с лестницы. А расстояние от последних ступенек до двери свиньи преодолел за несколько секунд. Дверь не открылась. Верзила шлепнул огромными ладонями по стеклу. Врачиха чуть отпустила его. Гигант вызывал страх. «Пустите скорей! Я тот самый больной, к которому вас вызвали!» Врачиха посмотрела на шофера, точно ища поддержки. Тот крикнул свиньи. «Полезай туда, назад!» Санитар, сидевший в салоне микроавтобуса, там, где была кушетка для больного, распахнул дверь. Свиньи тут же заскочил внутрь. Захлопнул за собой створку двери, отъезжавшую в сторону на полозьях. «Срочно! Меня нужно отвезти в клинику!» Верзила не знал, куда ему садиться. Носилки-каталки пугали его металлическими рейками под лежаком. Ему казалось, это не носилки, а аппарат, назначение которого не знает. Через совсем узкий проход от кушетки носилок была коротенькая тахта. На ней сидел медбрат, щуплый парнишка в очочках, похожий на студента-отличника. Свиньи схватил студента за предплечье, легко сорвал с тахты, толкнул на носилки. Студент откинулся на спину, ударившись головой о стенку автомобиля. Врачиха через прозрачную перегородку, створка пластиковой форточки в ней отодвинута, видела это. Свиньи плюхнулся на тахту, тоже откинулся навзничь. Сложил руки на груди, точно уже покойник. «Снимите папаху!» — крикнула врачиха. «Везите меня в клинику, скорей! Вы что, хотите, чтобы я здесь умер?» — громко проговорил Верзила. Врачиха, не торопясь, вылезла из кабины санитарного автомобиля, забралась в задний отсек. Попыталась снять с головы гиганта папаху, но он оттолкнул ее руку. «Что с вами произошло?» — спросила пожилая женщина. Лицо ее выражало испуг и гнев одновременно. Несколько мгновений Верзила молчал, потом произнес. «В самолете со мной произошел приступ редкого наследственного заболевания». «Какого? Как оно называется?» — спросила врачиха. Студент уселся ровно на носилках и с испугом принялся рассматривать лежавшего на тахте огромного человека. «Я ничего не знаю. Я темный человек. Мне стало плохо. Все может повториться в любой момент», — заныл свиньи. «Я лечусь у профессора Кагарманова. Знаете его?» «Да, знаю», — ответила врачиха. Врачебное сообщество Главносибирска было не таким уж большим. Таких заметных фигур, как Кагарманов, в нем немного. «А что у вас с головой? Зачем это, папаха?» Пожилая врачиха достала из стоявшего на полу чемоданчика прибор для измерения давления, встала, наклонилась к Верзиле. «Давайте, снимите пиджак!» Свиньи послушно снял пиджак, закатал рукав чудовищно грязной рубахи. Врачиха измерила ему давление, пульс, все было в пределах нормы. «Везите меня скорее к Кагарманову! Клиника! Там еще у входа растут ели, и рядом большое здание!» Там автосалон, ресторан. Вы должны знать. К самолету подкатил автобус. Тут же с трапа стали спускаться первые пассажиры рейса. Увидев это, Савиньи занервничал. «Поезжайте скорей! Сейчас может опять начаться!» Он толкнул врачиху в плечо. «Иди! Ты что, хочешь, чтобы я умер здесь?» Громко закричал Савиньи. Врачиха вздрогнула. «Гоните! Вы что, хотите получить здесь труп? У меня редкое заболевание! Скорее, шофер, трогай!» Водитель скорой помощи вдруг резко тронул с места. Врачиха чуть не слетела с маленького сиденья. Машина помчалась вперед.